Вы сказали мне, что лично приобретаете для меня билет на поезд. Значит, вы один знали номер моего купе. Я ехала под чужим именем и в гриме, но ваши люди знали точно, где меня найти». На его невинном, как у Херувима, лице появилось выражение крайнего изумления. «Вы хотите сказать, что кто-то украл у вас драгоценности?» Трейси улыбнулась. «Я хочу сказать, что они не украли». Тут же лицо Моргана стало искренним. «Драгоценности у вас?» «Да, ваши друзья так торопились на самолет, что забыли их». Конрад минуту рассматривал Трейси. «Простите». Он вышел через внутреннюю дверь, а Трейси села на кушетку, полностью расслабившись. Конрад Морган не появлялся около 15 минут, и когда вернулся, на его лице лежала печать смятения. «Боюсь, что произошла ошибка, большая ошибка. Вы заработали свои 25 тысяч». Он улыбнулся восторженно. «Давайте драгоценности и 50 тысяч. Прошу прощения. Мне пришлось украсть их дважды. Это 50 тысяч долларов, мистер Морган». «Нет», — возразил он решительно. Его глаза наконец утратили свой блеск. «Боюсь, что не смогу вам дать так много за них». Трейси встала. «Превосходно. Я найду кого-нибудь в Лас-Вегасе, кто поймет, что они стоят дороже». Она направилась к двери. «50 тысяч долларов?» — переспросил Конрад Морган. Трейси кивнула. «Где драгоценности?» «В камере хранения, на станции Пен. Как только вы дадите мне деньги, наличными, мы возьмем такси. Я передам вам ключ». Конрад Морган вздохнул, смирившись с поражением. «Я отдам вам эти деньги». «Спасибо», — бодро сказала Трейси. «Я получила истинное наслаждение, работая с вами». Даниэль Купер уже предчувствовал, о чем пойдет разговор в кабинете Джона Рейдлса, поскольку всем следователям компании разослали меморандум об ограблении Лоис Беллами, которое произошло неделю назад. Даниэль Купер не выносил совещаний. Он испытывал раздражение во время подобных мероприятий, когда надо было сидеть и слушать глупую болтовню. Он опоздал в кабинет Рейндельса на 45 минут и вошел, когда Рейндельс уже сказал половину речи. «Как мило с вашей стороны, что зашли», — ядовито сказал Рейндельс. «Никакой реакции, пустая трата времени», — решил Рейндельс. Купер не понимал сарказма. Ни сарказма, ни того, что беспокоило Рейндельса. Это не все. Знать, как доить преступников? Как раз в этом деле Рейндельс это признавал. Даниэль Купер обладал чертовской гениальностью. В кабинете сидели три лучших следователя компании — Дэвид Свифт, Роберт Скифер и Джерри Дэвис. «Вы все читали сообщение об ограблении Беллами», — продолжал Рейндельс. «Но добавились кое-какие новости. Оказывается, что у Лоис Беллами есть кузен, комиссар полиции. Он поднял такой скандал, что чертям стало тошно». «Что делает полиция?» — спросил Дэвис. «Скрывается от прессы. И это естественно. Следователи полиции даже успели поговорить с грабительницей, которую поймали в доме и позволили ей скрыться. Такого нарочно не придумаешь». «Тогда у них есть четкое описание ее внешности», — предположил Свифт. «У них есть четкое описание ночной сорочки, в которой она им явилась», — парировал Рейндельс. «Они находились под таким впечатлением от ее фигуры, что их мозги расплавились. Они даже не знают цвета ее волос. Ее голову закрывало что-то вроде чепца для бигуди, а лицо покрывала косметическая маска. В их описании вошло только то, что эта женщина лет 25 с фантастической задницей и титьками. Нет ни одной улики, не поступает никакой информации, никакой. Даниэл Купер заговорил первый раз за это время. Есть. Все посмотрели на него с различной степенью неприязни. «О чем вы толкуете?» — спросил Рейнольдс. «Я знаю, кто она». Узнав о деле, Купер решил взглянуть на дом Беллами. Для Даниэля Купера логика служила провидением Господним, ключом к решению любой проблемы. Купер подъехал к поместью Беллами на Лонг-Айленде, бросил один взгляд, даже не вылезая из машины, развернулся и поехал на Манхэттен. Он узнал все, что ему требовалось. Дом стоял изолированно, поблизости не ходил никакой общественный транспорт. Значит, грабительница добралась до дома на машине. Он объяснил свои доводы людям, заседающим в кабинете Рейнольдса. Поскольку она не пожелала воспользоваться своей собственной машиной, за которой могли следить, автомобиль либо украли, либо взяли на прокат. Я решил навести справки в бюро проката. Я полагаю, что она взяла машину на прокат на Манхэттене, где легче всего замести следы. Джерри Дэвиса это не убедило. «Не будьте наивным, Купер. На Манхэттене за день, видимо, берут тысячи машин». Купер не обратил внимания на его вмешательство. «Все операции по прокату машины компьютеризированы. Довольно немного машин берут женщины. Я проверил все». Женщина, о которой идет речь, обратилась в бюро проката «Баджет» у Пирса 61 на Вест-стрит 23. Наняла Черри Каприк в 8 часов вечера и вернула его в 2 часа. «Как вы узнали, что именно на той машине было совершено ограбление?» — спросил скептически Рейнольдс. Куперу наскучили глупые вопросы. «Я проверил пробег автомобиля в милях. Он составил 32 мили до поместья Лоис Беллами и еще столько же назад. Это точно совпадает с показаниями спидометра на Каприке. Машину снимали на имя Эллен Бран». «Вымышленная», — догадался Дэвид Свифт. «Правильно. Ее настоящее имя — Трейси Уитней». Все впились в него взглядом. «Как, черт возьми, вы узнали это?» — задал вопрос Скифер. «Она назвала вымышленное имя и адрес, но ей пришлось подписать копию договора обязательства об уплате. Я отнес оригинал в Уан Полис Плаза и предложил им посмотреть по картотеке отпечатки пальцев. Они совпали с отпечатками Трейси Уитней. Она отбывала наказание в южно-лузианской женской тюрьме. Если вы помните, я беседовал с ней год назад об украденном Ренуаре». «Я помню», — кивнул Рейнольдс. «Вы сказали тогда, что она невиновна». «Тогда». «Больше считать ее невиновной нельзя. Она поработала у Беллами». «Маленький ублюдок и здесь поспел, и сделал это с легкостью». Рейнольдс старался не показывать своей зависти. «Это отличная работа, Купер. На самом деле лихо. Давайте возьмем ее, свяжемся с полицией. Они заберут ее и...» «По какому обвинению?» — спросил снисходительно Купер. «За прокат машины. Полиция не сможет опознать ее. Тем более, что нет никакого вещественного доказательства против нее». «Что же вы тогда предлагаете делать?» — возмутился Скифер. «Дать ей уйти безнаказанно?» «На сей раз да», — ответил Купер. «Но я знаю теперь, что она из себя представляет. Она снова попробует сделать что-нибудь в этом духе, и когда она сделает, я схвачу ее». Совещание наконец закончилось. Куперу до смерти хотелось под душ. Он достал маленькую черную книжечку и записал в нее очень аккуратно: «Трейси Уитни». «Настало время начать новую жизнь», — решила Трейси. «Но какую жизнь? Я из невинной жертвы превратилась в кого? В воровку. Вот в кого». Она подумала о Джо Романо, об Энтони Арзати, Перри Поупе, судье Лоуренсе. «Нет, мстителем. Вот кем я стала. И авантюристкой, возможно». Она обвела вокруг пальца полицию, двух профессиональных мошенников, перехитрила ювелира. Она подумала об Эрнестине и Эми, и у нее защемило сердце. Она пошла в супермаркет «Шварц», купила кукольный театр с полдюжиной героев и послала его Эми. На открытке написала: «Вот еще тебе новые друзья. Скучаю по тебе, люблю, Трейси». Следующий визит она нанесла в меховой магазин на Мэдисон-авеню, где купила для Эрнестины боа из голубого песца и послала его вместе с денежным переводом на $200. На открытке стояло краткое: «Спасибо, Эрни, Трейси». «Теперь все мои долги уплачены», — думала Трейси. Она почувствовала облегчение. Она свободна и может ехать куда захочет и делать то, что ей нравится. Она отпраздновала свою независимость, переехав в отель-небоскреб «Хелмслей Палас». Из своего номера на 47-м этаже она смотрела вниз на собор Святого Патрика и вдалеке видела мост Джорджа Вашингтона. Только в нескольких милях отсюда находилось то ужасное место, в котором она недавно жила. «Никогда больше», — поклялась Трейси. Она открыла бутылку шампанского, которую прислала администрация, и сидела, отпивая маленькими глотками и наблюдая, как садится солнце за небоскребы Манхэттена. К тому времени, когда взошла луна, Трейси приняла решение. Она едет в Лондон. Она готова ко всему чудесному, что может преподнести ей жизнь. «Я расплатила со своими долгами», — думала Трейси. «Я заслуживаю чуточку счастья». Она лежала в постели и смотрела по телевизору последние известия. Брали интервью у двух мужчин. Один — Борис Мельников, русский, невысокого роста, коренастый, одетый в плохо подогнанный коричневый костюм. Его оппонент — Петр Негулеску, высокий, худой, щеголеватый. «Где будет проводиться шахматный турнир?» — спросил ведущий. «В Сочи, на Черном море», — ответил Мельников. «Вы оба международные гроссмейстеры, и это вызовет широкий резонанс, джентльмены. Ваш последний матч закончился в ничью. Мистер Негулеску, мистер Мельников в настоящий момент является чемпионом. Вы думаете, что способны отвоевать у него это звание снова?» «Абсолютно», — ответил румын. «У него нет ни малейшего шанса», — возразил русский. Трейси ничего не понимала в шахматах, но в обоих мужчинах сквозила такая заносчивость, притившая ей, что она нажала на кнопку дистанционного управления, выключила телевизор и погрузилась в сон.